64. Конечно, все дело в состоянии сознания на данный момент. Оно может быть захлестнуто волной суеты или победно подняться над миром. И не суета или высота определяют сознание, но внутренние огни. Когда они горят огнями напряженного духа, внешний утрачивает власть свою над сознанием. И становится дух самодавляющим центром утверждения силы своей над окружающим. Это состояние особенно нужно для тонкого мира, где от него зависит все окружение человека и те сферы, в магнитное поле которых вовлекается человек по соответствию. Законы притяжения там действуют еще более мощно, чем на Земле. Притяжение совершается по созвучию. Отсюда первостепенная важность того состояния, в котором находится сознание в момент уявления магнитных законов притяжения, законов магнитного притяжения. Конечно, и на Земле они имеют огромное значение, но на Земле легко им что-то противопоставить и во что-то углубиться или чем-то заняться, или даже куда-то пойти или заняться работой. Там человек предоставлен своим собственным силам, и самому себе, и нужна большая подготовка для того, чтобы суметь приложить свои силы с пользою и не оказаться соломинкой в бурной реке. Потому тот, кто умеет владеть состоянием своего сознания и направлять, и настраивать его по своей воле, уже не является беспомощной жертвой астральных течений и неожиданностей. Умение владеть собой нужно и для тонкого мира, и даже нужнее. Много нужнее, чем для Земли.